11.7. Банковская система. Банковская система – совокупность банковских учреждений, функционирующих на территории данной страны во взаимосвязи. Банковская система имеет два уровня. На первом уровне находится центральный эмиссионный банк. На втором уровне расположены коммерческие, депозитные и специализированные, инвестиционные, сберегательные, ипотечные, внешнеторговые и другие банки. Банковская система выполняет следующие основные функции. А. Аккумуляция временно свободных денежных средств. Б. Предоставление свободных денежных средств во временное распоряжение. В. Создание кредитных денег. Г. Кредитное регулирование. Д. Денежная эмиссия. Е. Эмитирование, выпуск ценных бумаг. Важнейшим звеном банковской системы является Центральный банк. Центральный банк – главное звено банковской системы, обеспечивающее равновесие денежного рынка, посредник правительства в его заемных и кредитных операциях. Центральный банк играет ключевую роль в управлении денежной массой, валютным курсом и хранением валютных резервов страны. В большинстве стран Центральный банк обладает исключительным правом денежной эмиссии. Центральный банк в США – это Федеральная резервная система, ФРС, в Великобритании – Банк Англии, в Германии – Бундесбанк, в Японии – Банк Японии. ФРС – независимое правительственное учреждение. Банк Англии находится в государственной собственности и контролируется государством. Бундесбанк в значительной степени действует самостоятельно. Центральный банк Российской Федерации, ЦБРФ, в соответствии с Конституцией Российской Федерации подотчетен Государственной Думе. Основные задачи Центрального банка следующие. А. Обеспечение стабильности денежного обращения. Б. Осуществление государственной политики в области кредита, денежного обращения, расчетов и валютных отношений. Основные функции Центрального банка следующие. А. Осуществляет эмиссию денег и организацию их обращения. Б. Аккумулирует и хранит кассовые резервы других кредитных учреждений. В. Обеспечивает кредитование коммерческих банков и осуществляет контроль за их деятельностью. В целях осуществления своих функций Центральный банк использует следующие основные инструменты. А. Устанавливает норму обязательных резервов для коммерческих банков, минимальную долю депозитов, которую коммерческие банки должны хранить в виде резервов, беспроцентных вкладов в Центральном банке. Б. Проводит операции на открытом рынке, купля или продажа государственных ценных бумаг. В. Устанавливает учетную ставку, ставку рефинансирования, то есть ставку, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки. Центральный банк не может полностью контролировать предложение денег, ибо коммерческие банки сами определяют величину избыточных резервов, что влияет на норму банковских резервов и, соответственно, на мультипликатор. Центральный банк не может точно спрогнозировать объем кредитов, который будет выдан коммерческим банкам. Коэффициент депонирования определяется поведением населения и иными причинами, не всегда связанными с действиями Центрального банка. Коммерческие банки – кредитные учреждения универсального типа, осуществляющие на договорных условиях кредитно-расчетное и другое банковское обслуживание юридических и физических лиц посредством совершения операций и оказания услуг. Коммерческие банки выполняют следующие основные функции. А. Принимают и размещают денежные вклады. Б. Привлекают и предоставляют кредиты. В. Производят расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое обслуживание. Осуществляемые коммерческими банками операции подразделяются на пассивные и активные. Пассивные операции – привлечение денежных ресурсов путем приема депозитов, продажи акций, облигаций, других ценных бумаг. Активные операции – размещение денежных ресурсов путем предоставления кредитов, покупки акций и ценных бумаг. Коммерческие банки различаются. А. по принадлежности уставного капитала и способу его формирования в форме акционерных обществ с ограниченной ответственностью, с участием иностранного капитала, иностранных банков и так далее. Б. По видам совершаемых операций, универсальные и специализированные. В. По территории деятельности, региональные, республиканские и другие. Г. По отраслевой ориентации. Специализированные кредитно-финансовые учреждения осуществляют кредитование конкретных сфер и отраслей экономической деятельности. Они выступают в следующих основных формах. А. Инвестиционные банки, которые проводят операции по эмиссии и размещению ценных бумаг, привлекают капитал, используют свой капитал на инвестирование отраслей. Б. Сберегательные учреждения собирают сбережения населения и используют денежный капитал на инвестиции в жилищное строительство. В. Страховые компании привлекают средства путем продажи страховых полисов, финансируют крупные корпорации промышленности, транспорта, торговли. Г. Пенсионные фонды привлекают средства путем эмиссии долговых обязательств. Д. Инвестиционные компании размещают среди мелких держателей свои акции и используют эти средства на покупку ценных бумаг различных отраслей экономики. Выводы. Первый. Государственное регулирование экономики, система мер законодательного, исполнительного и контрольного характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями, нацеленная на повышение эффективности общественного воспроизводства и удовлетворение потребностей общества. Государственное регулирование экономики является объективно необходимым, ибо ограничение функций государства неизбежно приводит к нарушению общего экономического равновесия и обостряет циклический характер рыночной экономики. Второй. Государственное регулирование осуществляется экономическими и административными методами. Экономические методы включают в себя методы прямого и косвенного государственного регулирования. Прямые методы выступают в форме целевого финансирования государства, государственных закупок и функционирования государственного сектора экономики. Косвенные методы выступают в форме денежно-кредитных, бюджетно-налоговых, внешнеэкономических методов и ускоренной амортизации. Административные методы включают в себя антимонопольные меры, введение обязательных стандартов и определение минимально допустимых параметров жизни населения. Третий. Бюджетно-налоговая политика государства – это система мер регулирования экономики путем государственных расходов и налогов. В рамках общей фискальной политики выделяется дискреционная и недискреционная политика. Основными инструментами дискреционной политики являются изменения ставок налогообложения, проекты общественных работ, трудоустройство населения. Дискреционная политика выступает в виде экспансионистской, стимулирующей, и рестрикционной, контрактивной. Недискреционная политика основана на действии встроенных, автоматических, стабилизаторов. Четвертый. Государственный бюджет представляет собой главный финансовый план формирования и расходования централизованных денежных средств государства. В государственном бюджете выделяют а. Доходы, которые образуются за счет налогов и сборов. Б. Расходы, выступающие в форме государственных закупок и трансфертных платежей. Если расходы равны доходам, то имеет место баланс государственного бюджета. Превышение расходов государства над его доходами образует бюджетный дефицит, а превышение доходов государства над его расходами – бюджетный избыток. Пятый. Государственный долг – это сумма накопленных за определенный период времени бюджетных дефицитов минус бюджетные излишки. Различают внешний долг – задолженность государства гражданам, организациям других стран, и внутренний долг – задолженность государства гражданам и организациям своей страны. Шестой. Кривая Лафера отражает взаимосвязь величины налоговых ставок и поступления за их счет средств в государственный бюджет. Основная идея кривой Лафера заключается в том, что по мере увеличения налоговой ставки налоговые поступления будут увеличиваться до определенного максимального уровня, а затем будут понижаться. Поскольку высокие налоги сдерживают экономическую активность хозяйствующих субъектов, в результате чего сокращается объем производства и доход. Снижение налоговых ставок вызовет сокращение объема государственного дохода в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде снижение налоговых ставок обеспечит рост сбережений, инвестиций и занятости, в результате чего увеличится производство и доходы, подлежащие налогообложению, что увеличит налоговые поступления в государственный бюджет. 7. Денежно-кредитная политика. Это важнейшая составная часть макроэкономической политики, нацеленная на достижение ряда общеэкономических задач. Она представляет собой совокупность государственных мероприятий в области денежно-кредитной системы. Выделяют конечные и промежуточные цели денежно-кредитной политики. К конечным целям относят быстрый рост реального валового внутреннего продукта, низкую безработицу, стабильные цены и устойчивый платежный баланс. В промежуточные цели включают денежную массу, ставку процента и обменный курс валюты. Инструменты денежно-кредитной политики подразделяются на прямые, лимиты кредитования и прямое регулирование процентной ставки, и косвенные, операции на открытом рынке, изменение норм обязательных резервов и изменение учетной ставки, ставки рефинансирования. 8. Банковская система представляет собой совокупность банковских учреждений, функционирующих на территории данной страны в их взаимосвязи. Банковская система, как правило, имеет два уровня. На первом уровне находится Центральный эмиссионный банк, на втором уровне расположены коммерческие, депозитные и специализированные, инвестиционные, сберегательные, ипотечные, внешнеторговые и другие банки. Банковская система осуществляет следующие функции. А. Аккумуляция временно свободных денежных средств. Б. Предоставление свободных денежных средств во временное распоряжение. В. Создание кредитных денег. Г. Кредитное регулирование. Д. Денежная эмиссия. Е. Эмитирование, выпуск ценных бумаг. Центральный банк играет ключевую роль в управлении денежной массой, валютным курсом и хранением валютных резервов страны. Основные термины. Государственное регулирование экономики, субъекты государственного регулирования экономики, объекты государственного регулирования экономики, прямые методы государственного регулирования экономики, косвенные методы государственного регулирования экономики, административные методы государственного регулирования экономики, фискальная, бюджетно-налоговая, политика государства, дискреционная фискальная политика государства, недискреционная, автоматическая, фискальная политика государства, государственный бюджет, бюджетный дефицит, бюджетный избыток, сеньораж, инфляционный налог, структурный дефицит, циклический дефицит, государственный долг, внешний долг, внутренний долг, бюджетный мультипликатор, мультипликатор государственных расходов, налоговый мультипликатор, мультипликатор сбалансированного бюджета, кейнсианский крест, эффект мультипликатора в открытой экономике, кривая Лаффера, банковская система, центральный банк, основные функции центрального банка, основные инструменты центрального банка, коммерческие банки, функции коммерческих банков, специализированные кредитно-финансовые учреждения, денежно-кредитная политика, конечные и промежуточные цели кредитно-денежной политики, прямые и косвенные инструменты кредитно-денежной политики, соглашение об обратном выкупе, репо, норма обязательных резервов, изменение учетной ставки, политика дешевых денег, политика дорогих денег. Вопросы для обсуждения. Первый. Перечислите цели фискальной политики государства. Второй. Какие типы фискальной политики государства вам известны? Третий. Какова роль встроенных стабилизаторов в экономике? Четвертый. Какие виды бюджетного дефицита и способы его финансирования вам известны? 5. Что показывает кривая Лаффера? 6. Какие цели преследует денежно-кредитная политика Центрального банка и какими инструментами пользуется Центральный банк для достижения поставленных целей? 7. В каких случаях Центральным банком используется политика дорогих и политика дешевых денег? Задачи. 1. Экономика описана следующими данными. Потребление, прописная Си, равна 100 плюс 0,8 в скобках, прописная Уай минус прописная Ти. Государственные закупки 500 единиц. Инвестиции 200 единиц. Налоги 400 единиц. Цены, ставка процента и реальная заработная плата постоянны. Определите. А. Объем национального дохода. Б. Величину снижения объема национального дохода при повышении налогов до величины, обуславливающей сбалансированность государственного бюджета. В. Величину налогов при прописная Ти с нижним индексом строчная Уай плюс 0,25 прописная Уай. Г. Мультипликатор государственных расходов при прописная Ти с нижним индексом строчная Уай минус 0,25 прописная Уай. Вторая. В экономической системе, имеющей налоговую функцию, прописная Ти равно 0,4 прописная Уай. Функцию трансфертов прописная F равна 0,2 прописная Уай. Фиксированный уровень цен прописная P равна 1. Государство осуществляет на рынке товаров и услуг закупки на сумму прописная G равно 500 единиц. Федеральный долг составляет 1000 единиц. При ставке процента строчная R равно 0,1. Реальный объем производства равен 2000, а потенциальный составляет 2500 единиц. Определите. А. Является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным? Б. Какова величина первичного дефицита госбюджета? В. Какова величина структурного дефицита государственного бюджета? Г. Какова величина циклического госбюджета? 3. Экономика описана следующими данными. Потребление. Прописная Си равна 20 плюс 0,8 в скобках прописная Уай минус прописная Ти. Инвестиции. Прописная Ай равна 70. Государственные расходы. Прописная G равна 30. Налоги. Прописная T равна 40. Определите. А. Равновесный уровень дохода. Б. Как изменится равновесный уровень дохода, если правительство увеличит государственные расходы на 10 единиц? В. Определите величину мультипликатора госрасходов. Тесты. 1. Эффект вытеснения, связанный с государственным долгом, возникший в результате роста государственных закупок, а. приводит к увеличению ставки процента, б. сокращает частные инвестиции, в. вызывает сокращение производственного потенциала в будущем, г. все предыдущие ответы верны. 2. Инструментами экспансионистской, 1. Рестрикционной, 2. Фискальной политики являются а. снижение ставок подоходного налога, б. увеличение государственных закупок, в. введение ускоренной амортизации на часть основного капитала, г. уменьшение социальных выплат населению, д. повышение акцизов на сигареты. 3. К встроенным автоматическим стабилизаторам относятся а. прогрессивный подоходный налог, б. пособие по безработице, в. субсидии фермерам. Г. Все перечисленное верно. 4. Какой способ финансирования дефицита государственного бюджета является более инфляционным? А. Займы правительства в Центральном банке. Б. Займы правительства на частном кредитном рынке. 5. К операциям Центрального банка на открытом рынке относятся. А. Изменение Центральным банком нормы обязательных резервов. Б. Изменение Центральным банком учетной ставки судного процента. В. Покупка государственных ценных бумаг. Г. Продажа государственных ценных бумаг. 6. Политика дорогих денег. А. Приводит к росту процентной ставки. Б. Сокращает инвестиции. В. Сокращает инфляцию. Г. Все перечисленное верно. 7. Какая из операций Центрального банка увеличивает количество денег в обращении? А. Центральный банк покупает облигации на открытом рынке. Б. Центральный банк повышает обязательную норму резервов. В. Центральный банк продает государственные облигации населению и банкам. Г. Центральный банк повышает учетную ставку процента. Рекомендуемая учебная литература. 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», 1997, глава 12. 2. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика», пособие для подготовки к экзамену, 6 издание, 2004, страницы 154-177. 3. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Микро- и макроэкономика», энциклопедический словарь, 2001, страницы 28, 36-37, 57-58, 170-172, 305-306. 4. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия», 2002. 5. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Лиусский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика», учебник, 1997, глава 11. 6. Долан Э., «Макроэкономика», 1994, глава 15. 7. Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р., «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика», 1993, глава 20. 8. МакКоннелл К., Брю С., «Экономикс», 1993, главы 14, 17, 18, 20. 9. Мэнкью Н.Г., «Макроэкономика», 1994, глава 12, 16. 10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., «Экономика», 1998, главы 29, 31, 34. 11. Хейне П., «Экономический образ мышления», 1993, глава 22. Ответы. Задачи. 1. А. Прописная UI равно 2400. Б. Прописная UI равно минус 400. В. Прописная T равно 500. Г. Строчная M с нижним индексом строчная G равно 2,5. 2. А. 200. Б. 100. В. 100. Г. 100. 3. А. Прописная UI равно 440. Б. Дельта прописная UI равно 50. В. Строчная M с нижним индексом строчная G равно 5. Тесты. 1. Г. 2. А. Б. В. 1. Г. Д. 2. 3. Г. 4. А. 5. В. Г. 6. Г. 7. А.